Стихи не могут позволить себе ничего лишнего. Они должны говорить нам лишь то, что остается от нашего внутреннего монолога, когда мы, причесываясь, танцуя, катаясь на коньках, забываем и о нем, и о себе. Поэзия, чеканит автор свою самую известную и самую неоспоримую формулу, поиск необходимого, того, без чего не обойтись, the act of finding what is suffice. Вот это программное стихотворение в переводе, сделанном по моей просьбе Владимиром Гандельсманом. Насчет современной поэзии. Стих как реальное движение мысли. Стих, мыслящий в попытке совершиться. Он не всегда пытал свою судьбу. Бывало так, к его услугам сцена уже готова и суфлер на месте. Теперь не тот театр, а тот в музее. Стих должен жить в конкретный говор места, вгрызаясь и лицом к лицу встречать живых, не забывая об умерших, и пребывать в попытке совершиться. Он должен строить новые подмостки и, вроде одержимого актера, в сосредоточенности бормотать слова, которые слух разума уловит, сей тонкий слух, и повторить точь-в-точь то, что хотел услышать. Звук, в котором невидимая публика внимает не пьесе, но себе, сошлось бы чувство двоих, но слившихся в одно. Актер, философ темноты, который щиплет двужильную струну, и звук внезапно исполнен правоты и полон мысли, и ниже он не может опуститься и не желает нотой выше взять. Осуществление. Вроде конькобежца или танцовщицы в их движениях явных. Стих как реальное движение мысли. «Век безверия», — пишет Стивенс уже прозой. «Дело поэта — обеспечить нас тем, что давала вера». Отсюда следует, что стихам не остается ничего другого, как заменить собой религию. Сама по себе эта мысль и не кощунственна, и не нова. Разочаровавшись в метафизике, философы часто заменяют ее эстетикой. Да и критики прямо ставили такую задачу перед поэтами. Эллиот, отказавшись ее выполнять, вернулся в церковь. Стивенс в нее не заходил. Вместо этого он выстроил диковинную атеистическую теологию. Искусство для Стивенса — религия видимого, которая заняла место веры в невидимое. Его религия не знает неба. Она не нуждается в трансцендентном измерении. Она существует лишь по эту сторону жизни, здесь и сейчас. Отрицая простодушный физиологизм позитивизма, Стивенс верит в человеческую душу. Но эта душа смертна. Более того, именно ограниченность существования и делает наше бытие достойным религиозного переживания. «Смерть — мать красоты», — пишет Стивенс в другом программном стихотворении «Воскресное утро». Райская безвременность уродлива, ибо она мешает плодам зреть и рекам находить море. Лишь конец придает смысл и вес всякому опыту. У Стивенса сверхъестественное всегда естественно, а не противоестественно. Называя Бога высшей поэтической идеей, Стивенс подчеркивал, что вера в Бога вовсе не подразумевает его существование. Бог — продукт воображения, но это отнюдь не делает его более иллюзорным, чем остальной мир. Реальность божественного присутствия в нашей жизни ничем не отличается от реальности всякой вещи, которая состоит из себя и нашего на нее взгляда.